А ты здесь часто бываешь? Часто, почти все время, но этих прежде не видел. Когда я добирался из гостиницы до дома Амадора, то внимательно озирался по сторонам. Как мне показалось, за мной никто не увязался. А может быть, все-таки выследили? Могли же из-за квартиры Амадора установить слежку еще до того, как я там появился. А Санчес? И он мог меня заложить, позвонив кому надо и сообщив, что я еду в Эль-Гольб. А если эти парни здесь не из-за меня, а зашли в клуб, чтобы пропустить по маленькой? Может быть, мне просто мерещится, что меня преследуют? Я провел рукой по заклеенной пластырем ране. Нет, ко мне явно кто-то проявляет повышенный интерес. «Они еще там?» — спросил я Санчеса. «Теперь их у входа трое. Один прохаживается по залу и кого-то высматривает. А на что они тебе?» Я тихо выругался. Оставаться в легко просматриваемом кабинете нельзя было. Я бросил взгляд на проход между столиками, ведущий в дальний угол зала. «Здесь можно где-нибудь спрятаться? В свободной комнате или подсобке?» «Можно». «Тогда пошли. Не хочу, чтобы эти ребята меня увидели». Санчес недовольно нахмурился. «Черт возьми!» — выругался я. «Я же заплачу!» Не оговорив цену, он поднялся и кивком позвал меня за собой. Выходя за Санчесом из кабинета, я наблюдал за парнями, продолжавшими стоять у входа. Нас разделяло несколько танцующих пар, и видеть они меня не могли. Четвертый из их компании тем временем бродил в другом конце зала и выискивал кого-то среди сидевших за столиками. Я благополучно пробрался сквозь зал и вслед за Санчесом вошел в маленькую комнату. В ней пахло потом и какой-то мазью. Я тотчас запер за собой дверь. «Эту комнату занимают боксеры перед выходом на ринг», — пояснил Санчес. «У тебя возникли какие-то проблемы?» «Да». «Так кто же будет на этой вечеринке?» «Я не ясновидец», — ответил он. «Знаю точно, что будет генерал Лопес». О чем я и сказал Амадору. «Будет еще и генерал Фернандес и парочка известных политиков. Всего шестеро, но имена четверых мне неизвестны». Этой информации мне было вполне достаточно. Я поднялся, и тут услышал за дверью тяжелые шаги. Вскоре в дверь постучали. Я вопросительно посмотрел на Санчеса. Тот в ответ пожал плечами. В дверь снова постучали, но уже настойчиво и громко. «Надо отсюда смываться», — прошептал я. «Если что, ты меня не знаешь, понял?» Санчес в раздумье теребил подбородок большим и указательным пальцами. Ручка в двери стала медленно поворачиваться. Глядя Санчесу в глаза, я многозначительно похлопал рукой по карману, где у меня лежал бумажник. Санчес сразу все понял. «Моментито!» «Минуту!» — крикнул он, и, подойдя к двери, отпер ее. Спрятаться в маленькой комнатке было негде, и я, выхватив кольт, плотно прижался к стене. Дверь распахнулась и прикрыла меня. Послышалась испанская речь. Я не мог видеть того, кто вошел, и не понял, о чем он говорил с Санчесом, но я разобрал слова «хомбре» — «мужчина» и «рубио». «Рубио» по-испански означает «блондин». Я понял, что парень спрашивал обо мне. Я ведь был блондином. Санчес что-то сказал ему про боксеадор. Про боксера. Они обменялись еще несколькими фразами, после чего Санчес закрыл дверь. Затем я слышал, как незнакомец, проходя по коридору, периодически останавливался возле каждой двери и стучал в нее кулаком. Санчес, увидев в моей руке револьвер, от неожиданности открыл рот. Еще бы, прямо в живот ему был направлен кольт 38-го калибра. Я опустил оружие, снял курок со взвода и засунул револьвер в кобуру. «Боже!» — воскликнул Санчес. «А это для чего? Успокойся. Что он тебе сказал?» Вспомнив о своем обещании заплатить Санчесу, я извлек из кармана бумажник. Пока я рылся в нем, Альберто стал пересказывать мне, о чем его расспрашивал парень. Говорил, что ищет блондина крепкого телосложения, несколько крутого на вид. Судя по описанию, он говорил о тебе. Я сказал ему, что видел тебя, ты заходил, но потом ушел. Сказал, что сам я боксер и жду выхода на ринг. Черт возьми, что это все значит? Зачем ты вытащил свою пушку? Знаешь, я не люблю, когда на меня наставляют револьвер. А я не люблю, когда меня грозят зарезать, — улыбнувшись, отпарировал я. Дружище, я же... Пошутил, с усилием проглотив подступивший горло комок, выдавил Санчес. Не сомневаясь, — сказал я и протянул ему банкнот в 500 песо. «Спасибо. Знаешь, мне не хотелось бы встречаться ни с этим малым, ни с его дружками. Как мне выбраться отсюда незамеченным?» Санчес взял деньги, выглянул в слабо освещенный коридор и, махнув мне рукой, вышел из боксерской. Я последовал за ним. Остановившись у одной из многочисленных дверей, он открыл ее и выпустил меня наружу. Я оказался на улице, параллельной улице Камелии. Миновав 4 квартала, я поймал машину и сказал таксисту, куда ехать. Вскоре мы проехали мимо светившегося яркими окнами здания «Фронтон Мексико», рядом с которым были припаркованы автомобили любителей поиграть в азартные игры. Я попросил водителя снизить скорость и стал следить за нумерацией домов. Увидев нужный мне номер, я велел таксисту остановиться. Расплатился с ним и, выйдя из машины, оказался у старинного особняка. Это было 2-этажное каменное здание, облицованное мрамором, с фронтоном, украшенным причудливыми завитками и декоративными металлическими решетками. Выглядело оно так, словно его перевезли из Испании лет 200 тому назад. Его французские окна на втором этаже выходили на небольшие балконы, или, как их здесь называют, террасас. Особняк располагался немного в глубине, и от тротуара его отделяла небольшая зеленая лужайка шириной в 20 футов. Проверив, на месте ли мой револьвер, я подошел к огромной резной деревянной двери и попытался найти кнопку звонка или шнур колокольчика, но ни того, ни другого на ней не было. Зато я обнаружил массивное дверное кольцо из бронзы, выполненное в виде головы льва. Им я и постучал по двери. Нервы мои были напряжены. Несмотря на то, что по долгу службы мне доводилось бывать в самых разных злачных местах, тем не менее я чувствовал себя немного растерянным. Я уже забыл, когда в последний раз бывал в публичном доме. Глава 6. Ни шагов, ни даже малейшего шума за дверью я так и не услышал, но, тем не менее, она вскоре приоткрылась, и в узкой щели показалось темное морщинистое лицо седовласого коротышки. Его глаза настороженно поглядывали на меня, нижняя губа у старика отвисла на полдюйма, оголяя при этом ряд потемневших зубов. «Хелло», — сказал я ему, — «мой приятель дал ваш адрес». «По-английски говорите? Хабле инглис?» Старик помотал головой, но внутрь пройти меня не пригласил. Я взглянул на свои часы. Было немногим больше 9:30, а Санчес предупредил, что бордель сегодня закрывается в 10. Так что обслужить еще одного клиента у них время было. «Ну и клиент», — подумал я и издал нечто вроде стона. Любым способом я должен был проникнуть в этот публичный дом. Я зловеще улыбнулся походившему на евнуха старику. А может быть, он и был евнухом? «Как насчет девочек?» — спросил я.